но довольно вкусны из записок одного путешественника. Ну, значит, географии Зябловского вот такой фразы нет, как выяснили, значит, комментаторы. И насчет путешественников тоже очень сомнительная цитата. Цитата ли это вообще? Значит, уже вот эти самые эпиграфы должны были как-то насторожить. Ну, Миргород, ясно, это город, он существует. В Полтавской губернии есть город Миргород, ныне районный центр на Украине. Вот. Но вот эти самые географические эпиграфы, которые явно сбивают с толку, должны просигнализировать о том, что на самом деле никакой это не город. Или если город, то в каком-то другом смысле. Потому что город, действительно, слово имело в русском языке несколько значений. Помимо того, что это населенный пункт, городом называли мир, ограде Господнем, блаженный Августин. Городом мы называли, как город был синоним понятия социум. Город был синоним понятия, ну, в обществе, ну, тоже то же самое. Вот. Теперь с миром, как обстояло дело. А мир-то писался двояко. С десятиричным и с обычным. Вот с десятиричным — это как бы община, церковная, допустим. А мир с обычным — и состояние. Состояние отсутствия войны, хороших отношений между людьми, гармонии. А тут действительно очень странно. Во-первых, действительно, ну, Миргород, если это город, почему сборник называется Миргород? Где действие происходит в Миргороде? Только в одной из повестей из четырех. Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Где сказано, что действие Тараса Бульбы происходит в Миргороде? Да не происходит оно в Миргороде. Нигде это не сказано и не видно. Старосветские помещики, из чего видно, что это в Миргороде, вообще не в Миргороде? Это, как говорится, в сельской местности. А Вий, там вообще в Миргороде ни слуху, ни духу. Это вообще под Киевом действие происходит. Вот уже, значит, ясно, что не об этом конкретном городе речь идет. Дальше мир как отсутствие войны, как гармония, как добрые отношения, братские отношения между людьми. Пожалуйста, Тарас Бульба. Из правого плеча, из правого, из левого рубят друг друга всю, на всем протяжении повести. Рубил в капусту, там сказано, Тарас. Дальше. Повесть о ссоре. Какой там мир? Там грызутся от начала до конца. Вий там. Это такой мир, что там страшно вообще читать. В ужасе читаешь. Да и, собственно говоря, даже старосветских помещиков сказать, что это вот, ну да, ну есть идиллия, конечно, вначале, но она разваливается к концу полностью. Так что какой-то здесь мир-то тоже странный. Мир в смысле хорошего состояния мира. То есть тут название проблематизировано насквозь. И это как раз говорит о том, что перед нами уже повествование другого типа, чем «Вечера на хуторе близ Диканьки», которое действительно при желании можно рассматривать как такое психотерапевтическое построение, имеющее целью вот процедуру лечебное. Это что-то серьезное, проблемное. Вот. И, в общем, это, наверное, проблема Украины, ее судьбы. Причем именно как проблема является содержанием этого сборника. О том, что здесь все действительно проблемно и напряженно, свидетельствует также и повествовательная структура, которая здесь появляется. Они, конечно, отличаются от повествований с рассказчиками в «Вечерах на хуторе». Вот, например, начало старосветских помещиков. Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных водителей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик. Жизнь их скромных владителей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания, неспокойное порождение злого духа, возмущающее мир, вовсе не существуют, и что ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Вот сразу начинает рассказчик свой рассказ. И что мы видим? Он стоит как бы на грани двух миров. Один мир вот этот большой, современный, цивилизованный, где он живет. Он тут живет, он тут пребывает всегда, постоянно. Но этот мир его отталкивает. Судя вот по характеристикам, по оценкам, он его отталкивает. Тот маленький, старозаветный, идиллический, малый мир его привлекает, даже влечет. Но он там не живет и жить никогда не будет, тем более, что выясняется, в конце этого мира больше нет. Но даже когда он был, он лишь на время не сходит. И не там, и не тут. Вот такая сложная позиция, при том, что, в общем, она как будто не меняется на протяжении всего повествования. Признак возросшей сложности содержания. Теперь дальше. Возьмем повесть о ссоре двух Иванов. Тут, конечно, очень интересно. Вот начало. Славная Бекешева Ивана Ивановича. Отличнейшая. А какие смушки? Фу ты пропасть, какие смушки. Сизые с мороза. Я ставлю, Бог знает что, если у кого-либо найдутся такие. Взгляните ради Бога на них. Особенно если он станет с кем-нибудь говорить. Да нет, вы взгляните сбоку. Что это за объедение? Описать нельзя. Бархат, серебро, огонь. Господи, Боже мой, Николай Чудотворец, угодник Божий. Отчего же у меня нет такой Бекеши? Он шил ее тогда еще, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафью Федосеевну? Ну, та самая, которая откусила ухо у заседателя. Прекрасный человек Иван Иванович. Какой у него дом в Миргороде. Дальше там. Прекрасный человек Иван Иванович. Его знает комиссар Полтавский. Дорож Тарасович Пухивочка. Когда едет из Харова, то всегда заезжает к нему. Да, прекрасный человек Иван Иванович. Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает, выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Габке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку, начнет кушать. Потом велит Габке принести чернильницу и сам собственной рукою делает надпись над бумажкой с семенами. Сия дыня съедена такого-то числа. Если при этом был какой-нибудь гость, то участвовал такой-то. Да, прошло 10 лет, как он овдовел, детей у него не было. У Габки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или груши. Ну и так далее. Значит, кто вот здесь в рассказе? Вот там видно, что он и не там, и не тут. А здесь он кто? Вот этот мир, который он изображает, каковы его отношения с этим миром? А он миргородец, это ясно. Потому что, действительно, который обращается к своим, к таким же. Вот возьмите эту самую Агафью Федосееву. Действительно, ну, знаете, которая откусила ухо у заседателя. Значит, вообще довольно странно, когда женщина откусила ухо у заседателя. Что это какой-то Тайсон там, допустим. И то странно. Вот, а тут это требует объяснений, но он исходит из того, что...